Стрельцы начинали выказывать строптивость, своевольничать, и не будь их головы Матвеева, никому бы не управиться с ними. «Без тебя хоть волком вой, Артамон Сергеич», — говорил ему князь. Матвеев улыбался ясную улыбкую и говорил: «Ведомо, народ озорливый, да зато и не лукавый. Все в открышку, а в бою не будет равного». «А как это ты с ними управляешься?» — удивлялись все другие начальники. «А правдую. Созову их в круг. Так, мол, и так, негоже. Когда усовещу словом, когда и казнить велю. Лишь бы по правде, а не в сердцах». «Едет», — сказал раз Трубецкому, высланный им в дорогу гонец. Князь тотчас поднял всех начальников. Торопливо стали строить войска, выставили знамена. Князь с Щетининым, Долматовым и Карповым выехали далеко из лагеря и стали на дороге в пыли на колени, едва завидели приближающегося царя. Он быстро, как ветер, донесся до них на своем аргамаке, соскочил с коня и дружественно облобызался своеначальниками. «Что заждались?» — весело спрашивал он, окруженный ими. «Твоя, государева, воля», — ответил князь Щетинин. «Обоимся, что ляхи зело укрепились в Смоленске». «Выбьем», — уверенно ответил царь и весело взглянул вперед, где вся равнина словно поросла блестящими копьями и алебардами. «Экое силище у нас, да во славу Божью, Смоленска не взять!» — смеясь, снова повторил он и сел на коня. Едва приблизились они к лагерю, как раздались приветственные залпы из пищалей, заиграли трубы, загудели барабаны, зазвенели литавры, и, покрывая этот шум, вся равнина огласилась криками радости. Вяземцы стояли на коленях, держа на головах блюда с хлебом, солью и золотыми монетами. Царь был доволен и весел. «Ну вот, отдохнем, да и на ляхов», — говорил он своим нетерпеливым полководцам. «А успех нам будет, патриарх за нас молится». Ему отвели помещение в самой Вязьме, и в городе на радостях видеть царя жгли смоляные бочки, угощали нищих и поили ратных людей. В Вязьму друг за другом прибыли и наемные войска. Генерал Лориан привел с собою 1000 пехотинцев, генерал Спельм – 1500 конных драгун, да Кельзикийей – 1000 гусар на великолепных конях в отличном вооружении. «Милости просим», — встречал генералов радушно царь. «Будем вместе бить ляхов. Только одно прошу — не затевайте ссор промеж собой». И потом наедине он говорил тоже князю Трубецкому: «Пуще всего этого двоедушия не терпи. Быть без мест сказано. А как то супротив тебя будет, мне говори. А то не будет ладу, как при батюшке под Смоленском». Через 3 дня войско выступило в поход. Давно в Вязьме не видали такой несметной, такой грозной рати. Конные, пешие, стройными рядами шли, шли, шли, один полк сливаясь с другим, и, кажется, конца не виделось этой лавине вооруженных людей. И лица у всех горели одушевлением. Наконец-то их ведут после долгих роздыхов и проволочек прямо в бой на ляхов, которые в ту пору были так же ненавистны русскому, как ныне французам немец.